Оттенок седьмой. Английский русский. Моя личная трагедия, которая не может, которая не должна быть чьей-либо еще заботой, состоит в том, что мне пришлось оставить мой родной язык, родное наречие, мой богатый, бесконечно богатый и послушный русский язык ради второсортного английского. Владимир Набоков, писатель. Мы не будем распределять языки по сортам, мы поговорим о том, какой след оставил и продолжает оставлять английский язык в русском. Английские слова, конечно же, проникали в русский язык и раньше. Первые ласточки прилетели к нам еще несколько веков назад, а вот предвестники современной английской бури массово ступили на нашу землю в конце 20 века и довольно комфортно на ней обосновались. Почти родными стали для многих россиян спонсоры, тендеры, демпинги и тимбилдинги. Никого не напугаешь трейлерами, саундтреками, блокбастерами и подкастами. Некоторые нашли консенсус с имиджем и не боятся кастингов. Уже давно в тренде гамбургеры, хот-доги, чипсы и стейки. Ресепшн, браузер, клатч, бренд, дедлайн, элиминация, дилер, бейдж, промоутер, дайвинг, пиар, холдинг, дистрибьютор, скотч, таблоид, провайдер, рейтинг – все это уже привычные для нас еще с прошлого столетия слова английского происхождения. Но как только начали тикать часики 21 века, этот английский вообще как с цепи сорвался. Он полез во все щели, гордо прошел официальным путем по красной дорожке, тихонько просочился, вшитый в подкладку старенького пиджака, закричал изо всех утюгов и даже проник воздушно-капельным путем вместе с невиданными вирусами. Огромным количеством свежеиспеченных англицизмов в своей речи могут похвастать представители всех возрастов, социальных групп и профессий. И молодые, и взрослые, и компьютерщики, и библиотекари, и бедные, и богатые, и городские, и деревенские. Что интересно, у разных людей популярными стали разные англицизмы, и этого добра хватило на всех. Таких слов действительно очень много. Возможно, значение некоторых вы не знаете. Чтобы не запутаться в этом неистовом потоке заимствований, в конце книги вы найдете небольшой словарь англицизмов, а о некоторых из них поговорим прямо сейчас. Обсуждение таких слов начнем с неологизмов общеупотребительных, которые как бы не считаются ничьим сленгом. И здесь важно понимать, что слова эти появились в языке не просто так. Рискнем, разберем современные англицизмы вместе с причинами, по которым они прибыли из заморских стран. Уважительные ли эти причины? Вопрос сложный, попробуем найти на него ответ. Сразу оговорюсь. Распределение конкретных слов в зависимости от этих причин по разным группам весьма условно, ведь в одном англицизме могут оказаться несколько характерных признаков. Так что если вам покажется, что какое-то слово можно переложить в другую корзину, то смело делайте это. Итак, причина заимствования номер один. В нашей жизни появился предмет или явление, которого не было раньше. Для нового понятия необходимо новое слово. Откуда его возьмем? Если этот предмет пришел из-за границы, и там он уже как-то называется, то самый простой способ – позаимствовать вместе с предметом и слово. Например, первые автобусы приехали к нам в начале 20 века из Германии, и само существительное «автобус» пришло оттуда же. Это слово вообще может считаться международным, так как оно присутствует приблизительно в 20 европейских языках, и во многих неевропейских автобус тоже есть. Вот еще пример. Во второй половине 20 века в СССР появились колготки. Их завозили из Чехословакии. На упаковках небывалых чулок, пришитых к трусам, фигурировала надпись «колхоту», что в переводе с чешского означает «штаны». Советские женщины колготки полюбили, да и чешское слово с этикетки быстро подхватили и даже слегка адаптировали под русский язык. В 21 веке таких слов стало на порядок больше. Огромный поток невидальщины хлынул с Запада вместе со словами. Вполне обоснованным можно считать появление в русском языке таких слов, как «таунхаус», «кэшбэк», «QR-код», «дианон», «директ», «сторис», «селфи», «смартфон». Слова эти, по сути, просто взяли из английского и записали русскими буквами, даже не стараясь перевести или объяснить их через другие понятия. Хотя я сталкивалась с попытками придумать русские аналоги некоторым словам. Например, на радио «Маяк» ведущий активно подбирал замену слову «смартфон». Получились довольно забавные варианты. «Умнозвук», «знафон», ну и шедевр словотворчества «мудрозвон». Эти шуточные кальки лишь подтверждают, что многие слова неплохо приживаются и без перевода. Сейчас мемы, гаджеты, квесты, ланчбоксы, панкейки, маффины, шопперы, лоукостеры, джеты, сиквелы и приквелы знакомы каждому школьнику. Вместе с невиданными доселе явлениями вошли в нашу жизнь и такие слова, как харассмент, фрилансер, грэмпинг, геокешинг, краудфандинг, аутсорсинг, груминг, каминг-аут, аутинг, бодишейминг, бодипозитив. Причина вторая – актуализация ранее известного, но не очень востребованного понятия. Рукоделие появилось ой как давно, но только сейчас хендмейд стали ценить по-настоящему. Другой статус – другое слово с более конкретным значением. Вещи с логотипами какой-либо организации существовали и в прошлом. Взять хотя бы спортивную форму разных клубов. Но в наше время мерч должна иметь любая уважающая себя компания. Много лет назад на наших улицах появились турники. Любой желающий мог на них поупражняться, но никто тогда не знал, что занимается воркаутом. Юмору всегда есть место в жизни, и только современным шутникам удалось разложить веселую историю на сетапы и панчлайны. Среди советских граждан вполне мог найтись тот, кто по доброте душевной расскажет, чем же закончится детектив. Но сейчас этого торопыгу остановят словами «Не надо спойлерить, только не спойлер». Смахивать крошки со стола или пыль с одежды можно было всегда. А вот свайпнуть страничку в телефоне стало актуальным только сейчас. Вот такой новый фон, вернее, бэкграунд, появился у некоторых старых слов, в результате чего мы получили эти неологизмы. Причина третья. В английском языке нашлось более точное слово для обозначения какого-либо понятия. Его-то мы и начинаем употреблять, заменяя те слова, которые уже есть в русском языке. Например, «лайк». Все, кто пользуется соцсетями, эти лайки, конечно, ставят. А как сказать иначе? Сердечко — не то, это же не про любовь. Плюс — отлично, молодец, ну какой-то школой попахивает. А вот лайк пришелся ко двору настолько, что и глагол от него быстренько образовали — лайкнуть. Другое слово «инсайт» очень похоже по значению на «озарение», «прозрение», но на самом деле полным синонимом для этих слов не является. «Инсайт» — это не просто озарение, это появившееся после долгих размышлений осознание того, как можно решить какую-то важную задачу. Есть еще очень похожее слово «инсайд» с «д» на конце. Это сокращение от словосочетания «инсайдерская информация», то есть то, что должно быть скрыто от посторонних, тайна, внутренняя информация компании и так далее. Ну а как перевести «лайфхак»? Полезный совет? Не точно. Ведь лайфхак — это не просто полезный совет. Это прием, с помощью которого можно легко, быстро, недорого чего-то добиться, что-то получить, создать. Ведь не скажешь же «я хочу тебе дать лайфхак». Бегай по утрам, и тогда будешь здоровым. И наоборот, лайфхаки от экстремалов, например, как не спать неделю, полезными советами никак не назовешь. Кстати, я знаю, что многим это слово не нравится. Мне показалась забавной причина, по которой одна из моих подписчиц его даже боится. Лайфхак не использую. Боюсь, скажу лайфхак. Я считаю, причина уважительная. Четвертая причина заимствований связана с желанием сэкономить языковые средства, то есть использовать более короткий синоним. Краткость, сестра таланта и еще одна из тенденций развития языка. Во многих случаях в русском языке одно понятие называется не одним, а несколькими словами. Именно поэтому некоторые с удовольствием заменяют словосочетание «старая школа» на «old school», «быстрое питание» на «фастфуд», «свободный работник», который нанимается в разные места, на «фрилансер», «демонстрационный зал» на «шоурум», «непроизвольное повторяющееся воспоминание» на «флэшбэк», «мозговой штурм» на «брейнсторм», а «преобладающее течение» на «мейнстрим». В этой группе англицизмов есть и такие, которые, в принципе, можно заменить одним русским словом. Но синоним такой длинный, так долго его произносить. Вместо одного или двух слогов нужно проговорить целых три или четыре. Пранк гораздо короче и удобнее, чем розыгрыш. Юзер в два раза меньше, чем пользователь. Скиллы произносим быстрее, чем навыки. А употребляя proof вместо доказательства, мы вообще экономим очень много сил и времени. Это, конечно, ирония. Ну а теперь пятая и главная, на мой взгляд, причина заимствований. Ее величество — мода, то есть фэшн, вернее, тренд. Англицизмы довольно часто осознаются некоторыми как слова более весомые, престижные, красиво звучащие. Желая обратить внимание на свой высокий интеллект, показать начитанность и осведомленность, люди через слово используют заимствования и загромождают тем самым свою речь, забывая о том, что все то же самое можно передать русскими словами. Давайте сравним два предложения, в которых заложен один и тот же смысл. На перформансе был весь истеблишмент, и инфлюенсеры, и селебрити, и представители эндаументов. На представлении был весь высший свет, и лидеры мнений, и звезды, и благотворители. Согласитесь, второй вариант проще, понятнее и симпатичнее. Более того, автор первого предложения не будет выглядеть умнее, скорее наоборот. Но некоторым так нравится фоловить и посылать месседжи, заниматься лайтовым апгрейдом, шопиться и букировать. Случайный стал рандомным, производство продакшеном, травля буллингом, ошибка или провал факапом, а вместо веселого слова «утка» в значении «ложь» в медиапространстве везде употребляют «фейк». Итак, мы назвали 5 основных причин заимствований, но бывает, что влияют на проникновение иностранного слова сразу несколько факторов. Например, лайфхак – точное слово, но оно еще и модное, и короткое по сравнению с полезным советом. Спойлер – слово и актуальное, и короткое, и удобное, и модное. Кстати, среди 5 названных причин я не зря обозначила моду главной. По моим наблюдениям, к группе модных относится наибольшее количество слов, в том числе и те англицизмы, которые в ходу в определенных кругах. И молодежный сленг, и профессиональная лексика представителей разных сфер деятельности. Но это отдельные пласты заимствований, и про них будут отдельные главы.